поет, любовь не посирает грибы, короче, я понял? 400 гектар леса, часть вот так. То есть вокруг вот так нет Москва, там все нахуй. То есть бабушки, дачницы приходят, часть вот так под бетоны, вот этих запоров трех метров. Приходят туда грибы собирать, там подосина и кинать. А там леса нет, вокруг чисто вот часть вот так бетон там загорожена. Там растут псилоцибины, вот там я первый раз попробовал. Нет, что-то хотел рассказать вообще. Забыл, блядь.